Когда Плинио закончил свой 4-летний курс и должен был вернуться домой, он принес заведующему письмо отца, приглашавшего к себе на каникулы Йозефа Кнехта. Это было нечто необычное. Отпуска для поездок и пребывания вне педагогической провинции практиковались, правда, прежде всего с познавательной целью, не так уж редко, но все же они были исключениями и предоставлялись лишь старшим и хорошо зарекомендовавшим себя студентам, но никак не ученикам. Тем не менее, заведующий Цбинден счел это приглашение, поскольку пришло оно из такого почтенного дома и от такого уважаемого человека, достаточно важным, чтобы не отклонять его самочинно, а передать в комитет педагогического ведомства, которое вскоре ответило лаконичным отказом. Друзьям пришлось попрощаться друг с другом. «Позднее мы попытаемся пригласить тебя снова», — сказал Плинио. «Когда-нибудь, глядишь, и удастся. Ты должен познакомиться с моим домом и с моими родными и убедиться, что мы тоже люди, а не какой-то там светский сброд и дельцы. Мне будет тебя очень недоставать. А ты, Йозеф, постарайся скорее возвыситься в этой мудреной касталии. Тебе очень к лицу быть звеном в иерархии, но больше, по-моему, начальником, чем слугой, несмотря на твою фамилию. Я предсказываю тебе великое будущее. Ты когда-нибудь станешь магистром и войдешь в число самых сиятельных». Йозеф грустно посмотрел на него. «Что ж, смейся», — сказал он, борясь с волнением прощания. «Я не так честолюбив, как ты, и если я когда-нибудь достигну какого-нибудь чина, ты к тому времени давно уже будешь президентом или бургомистром, профессором или членом Федерального совета. Не поминай злом нас и Касталио, Плинио. Не забывай нас совсем. У вас ведь там тоже есть, наверное, люди, чьи знания о Касталии не ограничиваются избитыми анекдотами о нас». Они пожали друг другу руки, и Плинио уехал. В последний вальдельский год Йозефа вокруг него стало очень тихо. Его утомительное пребывание на виду в роли как бы общественного лица вдруг кончилось. Касталия больше не нуждалась в защитнике. Свое свободное время он отдавал в этот год главным образом игре в бисер, все больше его привлекавшей. Тетрадка, относящаяся к той паре записей о значении теории игры, начинается фразой: «Вся совокупность жизни, как физической, так и духовной, представляет собой некое динамическое явление, из которого игра в бисер выхватывает, по сути, лишь эстетическую сторону и выхватывает преимущественно в виде каких-то ритмических процессов.